Глава 81. Париж — самый сказочный город в мире, Елисейские поля — самые красивые улицы в мире, лучшие гастрономия, вина и сыры, самые выдающиеся достопримечательности и пейзажи на свете. Этот список можно продолжать еще долго. Тем не менее, ни одного мирового чемпиона по регби. Что ж, везде быть лучшими невозможно. После серии террористических атак, в особенности после того, что произошло 13 ноября в пятницу, парижское веселье сошло на нет. Примечание. В этот день в Париже и пригороде произошла серия террористических атак, в результате которых 130 человек погибли и более 350 были ранены. Конец примечания. Город, который знал юный Марк и в котором ему когда-то что-то нравилось, больше не существовал, и он торопился оттуда уехать. Как всегда, Миллард организовал безупречный прием, приняв меры безопасности, которым мог позавидовать даже глава государства. Прямой трансфер из аэропорта в Опера, где Марку и Апсари предоставили ложу, чтобы переодеться. Согласно плану, после этого они должны были вернуться в самолет и лететь в Санкт-Петербург. Шел дождь. На сцене Опера Бастилия шла исключительная постановка «Травиаты», организованная АРОП, Ассоциацией по развитию оперы, и предназначенные только для сливок общества министров, политических и культурных деятелей, знаменитостей, жаждущих показать себя перед такой публикой, и особенно для акционеров САС-40 и крупнейших французских промышленников. Некоторые из них после спектакля должны были встретиться во время приватного ужина, попасть на который можно было только строго по приглашению. Примечание. «Травиата» — опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа «Дама с камелиями» Александра Дюмасына. САС-40 — важнейший фондовый индекс Франции. Конец примечаний. Для Марка это было посвящением в новую элиту Франции. Директор АРОП очень любезно принял парочку и лично проводил их в ложу, пожелав им прекрасного вечера. Для Марка — прекрасно скроенный смокинг гранатового цвета, для Апсары три платья от кутюр. Она выбрала самое скромное, темно-красного цвета, которое позволяло ей свободно двигаться. Простое колье из жемчуга и бриллиантовый браслет были последним штрихом, подчеркнувшим ее естественную красоту. Они долго смотрели друг на друга, как если бы виделись в последний раз, пытаясь запечатлеть в памяти этот миг счастья. Настало время травиаты. Для Марка, который был любителем Моцарта, смертная скука. Министр, сидевший слева от Апсары, смотрел только на ее декольте. В антракте шампанское и печенье. Директор АРОП представил Марка целой веренице депутатов, которые скорее предпочли бы познакомиться с Апсарой. И снова травиата, снова вокальное излияние и грохот оркестра. В 23 часа свобода. После долгих аплодисментов зрители встали. Правая рука Апсары сжала запястье Марка. «Это он, я уверена». «Кто он?» «Тип из Бомбея». Он изменил прическу, приклеил усы и нарядился в смокинг, но я узнала бы его из тысячи. Но ты можешь ошибаться. Это он! В этот момент к Марку подошел директор. Господин Водо, вас ждут. Деловой ужин в узком кругу. Согласится ли ваша дама принять меня в качестве кавалера и посетить со мной торжественный прием, где будет все светское общество Парижа? Мне жаль, но я очень устала. Апсара отошла, не сводя глаз с Галина Маркета, который выходил из зала в самом центре разодетой толпы. «Сюда, господин Водо». Лифт, шестой этаж, зал с панорамным видом на Эйфелеву башню и гения свободы. Примечание. Позолоченная скульптура работы Огюста Дюмона, которая находится на вершине бронзовой июльской колонны в Париже, возведенной в память об июльской революции 1830 года. Конец примечания. Круглый стол, за которым сидят 10 мужчин, имеющих сильное влияние на французскую экономику. О пирушке нет и речи. Салат из помидоров и филе арктического гольца. Все друг друга знали. Когда же Марк вошел и сел за стол, словно обвиняемый перед трибуналом, посыпались вопросы. Обычно святой Джон председательствовал на подобных собраниях. Его сын был всего лишь новичком, но он хорошо знал свои дела и дела своих собеседников. И этот боксерский матч проходил в его пользу. Каждый из этих акул бизнеса подтвердил свои намерения продолжать, поддерживать и даже улучшать отношения с империей. Все были вежливы и обходительны, обстановка немного разрядилась. Руководители, достигнув соглашения о плодотворном сотрудничестве, позволили себе выпить немного коньяка, прежде чем отправиться на заслуженный отдых. Марк был мрачен и обеспокоен. Он продолжал расправляться с потоком вопросов, но все его мысли были заняты только Апсарой. Он мечтал о том, чтобы она ошиблась. В таком случае она уже должна была вернуться в ложу, и тогда они совсем скоро увидятся. Но если она все-таки была права, какое безумство могло взбрести ей в голову? Гален Маркет не был мелким убийцей. Нет ничего опаснее, чем следить за ним. Человек лет 50 предложил Марку бокал, аристократичный, с широким чистым лбом, проницательным взглядом и прямым носом, серый кардинал французской химии, отказывался появляться в СМИ. Он работал с автомобилями, электроникой, солнечными батареями и был задействован во многих других областях, поэтому двери в большинство министерств были широко перед ним открыты. «Вы были прекрасны и очень убедительны, господин Водуа. Многие были уверены в том, что вы провалитесь, и вы в том числе. Я сужу только по делам, как и ваш отец. Удивительный человек, который удостаивал меня доверием, а это было редкостной привилегией для людей нашего круга. Вы не против поговорить об этом в соседнем зале?»